Глава 5. Когда из Швеции прибыл новый торговый консул, Сёльве Линд из рода людей льда был понижен до своего прежнего поста. И хотя наш молодой честолюбец и испытал чувство горечи по этому поводу, оно было недолговечным, ведь он ждал такого развития событий. Какое-то время он подумывал, а не стоит ли отправить в последний путь и нового консула, но потом решил не утруждать себя. Все равно пришлют еще одного, а на него могут пасть подозрения. От сестры Ингелы пришло новое письмо. Она опять спрашивала, почему Сёльве не едет домой. Теперь он был единственным ее близким родственником, и она хотела, чтобы они общались почаще. Сёльве в раздражении скомкал письмо. Оно потревожило его совесть, а это Сёльве было не нужно. Теперь он попал в затруднительную ситуацию. Как истинный потомок людей льда, он нуждался в контакте со своим родом, но с другой стороны, он не хотел появляться перед родственниками в нынешнем виде. Нет, он вовсе не стыдился своих желтых глаз или того ледяного холода, который распространился в его душе. Он знал, что Ингела поймет его. Поймет, что он стал таким не по своей воле. Но он хотел сохранить свой дар в тайне. Никто не должен был знать о новом проклятом в их семье. Это давало ему гораздо большую свободу действий. Сёльве шел по тому же пути, что и Тенгель Добрый, Ульфхедин и Ингрид, но в обратном направлении. Они пытались вырваться из того круга зла, в который попали волей судьбы. Он же погрязал в трясине все больше и больше. И это ему даже нравилось. От Ренаты и ее семейства ничего не было слышно. От этого он терял осторожность. Ведь его терпение было не бесконечным. Почему она не появлялась? Он же внушил ей, что она должна вновь прийти к нему ради спасения своей чести. Она должна была попросить своих родителей обратиться к молодому шведскому консулу, который был так рад позаботиться о ней. Прождав безрезультатно 2 недели, он нанес новый удар. Рената останется одна на белом свете. У нее больше не будет родителей, которые станут ее защищать или распоряжаться ее деньгами. Сёльве действовал целенаправленно. Теперь у него было больше опыта и еще меньше жалости к людям. Прошла еще неделя. Ренате предстояло проводить родителей в последний путь. Они умерли с разницей в 2 дня. Доктор сказал, что от неизвестной болезни. Сёльве был на кладбище. Он держался в стороне под деревьями, а первый снег медленно падал между надгробиями и таял на свежевыкопанной земле рядом с родовой могилой семейства Висинов. И тут его как холодной водой окатило. Он-то ждал увидеть одинокую, скорбящую женщину, которой собирался подойти и утешить. Она ведь забыла о свидании с ним. А тут вокруг нее оказалось много людей, которые наверняка были ее братьями и сестрами. Он чуть было не осведомился об этом у стоящего рядом мужчины, но вовремя заметил, что это тот самый пресловутый жених Карл Берг, не скрывавший своих слез, и поспешил ретироваться. Вместо этого он обратился к другому человеку, стоявшему неподалеку. С Карлом Бергом ему совершенно не хотелось общаться. «Конечно, вы правы», сказал ему незнакомец. «У ювелира Висина с супругой было 8 детей. Дело отца перейдет, по всей вероятности, к старшему сыну. Вон тому, в высокой шляпе». Сёльве заскрипел зубами и в бешенстве выскочил с кладбища. «Идиот! Идиот!» — говорил он себе. «Я сделал ставку не на ту! Как же я был небрежен, что сначала не удостоверился в столь простой вещи!» Да, ему еще много чему надо было учиться. Как сейчас, что ничего нельзя пускать на самотек. Его первый урок. Судьба преподаст ему еще два урока, причем последний из них ударит по нему особенно сильно. Наконец-то появилась Рената. Она пришла через 5 дней после похорон. Слишком поздно. Хотя, с другой стороны, даже хорошо, что она не сделала этого раньше, ведь тогда он мог бы оказаться в ловушке. Сначала она вела себя высокомерно. Сказала, что теперь, после смерти родителей, она еще раз взвесила его предложение о браке и пришла к выводу, что, возможно, даст согласие на замужество с ним. С одним, однако, условием. Он должен согласиться, что в браке главной будет она, ведь у нее деньги, да и вообще она более благородных кровей. «Вот ты как!» — подумал Сёльве. «Ну и лихо!» Он распрямил спину. «Госпожа Рената, я действительно просил вашей руки некоторое время назад. Я полагал, что могу вам что-то предложить. Мое положение, которое прочит блестящую карьеру, мое состояние тоже не из последних, да и мое благородное имя». В этом он, конечно, преувеличивал, наш Сёльве. Но здесь, в Австрии, его все звали Сёльве фон Люди Льда, и его фамилия звучала весьма благородно. А в планы Сёльве никак не входило оспаривать это заблуждение. Он продолжал. «Но ваши родители повели себя со мной далеко не благородно, госпожа Рената. Я не хочу говорить плохо об умерших, но их отказ больно задел мою честь, не дав возможности ответить. Теперь же моя честь дворянина не позволяет мне вновь просить вашей руки». Тут Рената переменилась. Она стала смиренной и не скрывала тревоги и беспокойства. «Она хотела прийти уже давно», — заявила Рената. Внутренний голос говорил ей, что он поможет ей в ее беде. Но отец с матерью заперли ее дома, не желая даже слышать ее мольбы найти господина Линда, который был так добр к ней. Это было второй ошибкой Сёльве. Он мог приказать Ренате прийти к нему и просить помощи, но его обращение к ней не имело никакой власти над родителями. А потом его настиг самый разрушительный удар. «Я прошу вас, господин Линд, помогите несчастной женщине в беде. Злой человек совратил меня несколько недель назад, и я не смогла уберечь себя». «Боже мой, как она лжет!» — подумал он. Такой охоты до постельных утех он давно не видел. «Но она не знает, что это был я. Хоть в этом мои гипнотические способности удались сполна». Продолжая плакать и беспрерывно теребя носовой платок, Рената говорила дальше. «И вот я оказалась в беде, господин Линд. А вы были так добры ко мне однажды, попросив моей руки. Тогда еще были живы родители, и я не могла ничего поделать. Теперь я ваша, если я вам еще нужна. Проявите милосердие к честной женщине, пострадавшей невинно, но неисправимо». «Ну да, невинно. Потаскуха ты такая», — презрительно подумал Сёльве. И тут до него дошло. Откуда-то из середины живота. Она ждет от него ребенка. От него, всемогущего повелителя мира. Да, его преступная карьера могла бы начаться и поудачнее. Сколько же он уже натворил ошибок с Ренатой. Стыд и срам на его голову. Но она прошла свой путь в Каноссу. Идти в Каноссу, согласиться на капитуляцию. Совершенно напрасно. Ему совершенно не нужны сейчас жена и ребенок. Такая обуза для подающего надежды молодого человека. Как же он мог быть столь неосторожен, что дело кончилось беременностью? У него ведь было очень много женщин, и ничего не случалось. Может быть, именно поэтому он потерял всякую осторожность? А та ночь действительно была жаркой. Это он хорошо помнил. Рената была ему достойным партнером. Хотя сейчас это ничего не значило. Она ему больше не нужна. Это уж точно. Он больше не мог видеть ее располневшее и такое бесцветное лицо. Теперь, когда Рената уже не распирала внутренние страдания и подавленное женское начало, ничто более не влекло к ней. Да и большого наследства у нее, как оказалось, не было. Он не собирался проявлять к ней жестокость, он просто не мог себе этого позволить, пока жил в Вене. А он хотел жить в Вене, ведь здесь была столица Европы. Здесь начинался путь наверх. Здесь было искусство, здесь были роскошь и богатство. Поэтому он вежливо, но твердо дал понять Ренате, что она пришла к нему слишком поздно. К сожалению, он уже обещал свою руку другой женщине. Конечно, он сделал это от отчаяния, утратив Ренату. Он признает это. Но нарушить свое слово, данное той женщине, теперь невозможно. Ренате пришлось уйти ни с чем. А Сёльве пал уже так низко, что при виде несчастной, шедшей по улице, утирая слезы платком, не испытал ничего, кроме чувства восторженного триумфа. Теперь он покончил с ней. Так ему, во всяком случае, казалось. Бедняжка Рената оказалась в катастрофическом положении. Убитая горем, она сидела одна, одинешенька, в своем пустынном дворце. Ее полностью оставили силы, она просто сидела, сложив руки, и смотрела внутрь черного бесконечного туннеля, которым представлялось ей ее будущее. Но она забыла об одном выходе из ситуации. Карл Берг так мало значил для нее до сих пор, что она и не вспомнила этого парня в столь трудное для себя время. Поэтому она удивленно вскинула опухшие от слез глаза, услышав от швейцара о его приходе. «Кто? Карл Берг? Ах, да! Ну, конечно, проводите его сюда!» Будь он самим архангелом Гавриилом, и то она не обрадовалась бы ему больше, чем сейчас. Рената бросилась навстречу Карлу и, распахнув руки, со слезами припала к его груди. Карл Берг, который уже и мечтать перестал о том, чтобы ощутить свою возлюбленную так близко, был вне себя от чувств. Уважая скорбь Ренаты, он до последнего откладывал свой визит к ней и, хотя не оставил своих планов жениться на ней, решил подождать с официальным предложением руки еще несколько месяцев. «Ах, мой милый Карл!» — прорыдала Рената. «Уведите меня из этого дома скорби и горя!» В замешательстве он смог выдавить из себя только несколько несвязных сочувствующих фраз. Мозг Ренаты думал быстро и четко. «Есть ли возможность обмануть этого глупца? Выйти за него замуж немедленно и утверждать потом, что это его ребенок. Законорожденный, как это подобает приличным семьям». Нет, даже она понимала, что эта затея не пройдет. Слишком много времени упущено. Он не был настолько глуп. Поэтому ей придется раскрыть ему свою деликатную тайну о том, как ее, невинную девушку, обманул совершенно незнакомый ей человек, и так далее, и так далее. Пока неповоротливый разум Карла Берга пытался вникнуть в то, что поведала ему Рената, она еще раз вернулась с мыслями к той странной ночи. Она так толком и не поняла, что же тогда произошло. Рената помнила, что идти на улицу ее никто не заставлял. А потом память растворялась в неопределенной мгле. Она была дома у мужчины, но никак не могла представить себе его лицо. Он был голубоглазым блондином? Блондином с голубыми глазами. Эти слова вновь и вновь возвращались к ней, так что в этом сомневаться не приходилось. Но каждый раз, когда она вспоминала ту ночь, ее окатывала волна ужаса. Ей представлялась необузданная оргия. Сцены любви столь откровенные и распутные, что они просто не могли произойти с ней. И что хуже всего, каждый раз у нее появлялось ужасное чувство, что она провела ту ночь с самим дьяволом. Но нет, сейчас она не могла отдаваться этим мыслям. Рената заметила, что Карл немного отодвинулся от нее. Но ведь ее версия происшедшего была столь невинной, что вряд ли могли испугать его. Она была сама непорочность и невинность, падшая жертвой похоти распутного негодяя. «Я боролась, Карл! Ангелы видели, как я сражалась! Но он оказался для меня слишком силен. Его желание было ужасным. Он как с ума сошел при виде меня, а потом он затащил меня в какой-то дом, и никто не услышал моих безутешных криков о помощи». «Но что вы делали там, на улице? Совсем одна? Это же не подобает для...» Начал было Карл. «Черт бы его драл!» — подумала Рената. «Ну чего он цепляется к деталям? Моя бедная мать захворала, а все слуги спали, и я сама побежала в аптеку, не думая ни о чем, кроме спасения матушки». «Ах, вот как!» — кивнул головой Карл. «Тогда понятно». Он был как будто парализован новостью. Лилию, о которой он мечтал, кто-то уже сорвал, или, точнее, запачкал. А она усиливала нажим. Она осталась совсем одна в этой жизни. Не может же она оставить ее в такой трудный момент. Карл выпрямился, отдал честь и попросил у молодой красавицы девушки, ну, в общем, у молодой красавицы ее руки. Рената выдохнула так, что чуть не лопнул ее корсет. Жена из Ренаты получилась отвратительная. Очень быстро она обнаружила, что Карл по характеру слаб и покорен. Будучи сама избалованной беспредела, теперь Рената дала волю своим самым скверным наклонностям. Карл метался по дому, как осой ужаленный, выполняя ее малейшие капризы. А она сидела на стуле и в огромных количествах поглощала сладости, все больше и больше раздуваясь, как от конфет, так и по другой причине. Скоро Карл совсем измотался, но Рената не отпускала его из дома, не давая ему заниматься даже повседневными обязанностями по службе. Он должен принадлежать только ей. Наслаждение от нее Карл получал только в постели, где Рената была воистину ненасытной. Вот уж настоящая дочка своего отца. Иногда Карлу Бергу, молодому человеку хорошего воспитания, желания Ренаты казались даже чрезмерными. Он и представить себе не мог, что женщины могут быть такими пылкими и ненасытными. Часто у него возникало неприятное чувство, что он раздражает Ренату, как будто она сравнивала его с кем-то. Хотя, конечно, очень приятно было не только отдавать, но и получать сторицы. Порой она бывала сказочно красива, особенно когда понимала, что он желает ее. Поначалу он проявлял неуклюжесть, но она быстро избавила его от этого недостатка. Теми ночами, когда они были вместе, ему казалось, что она действительно любит его. Со временем этот огонь, однако, начал по естественным причинам угасать. По мере приближения к родам Рената становилась все более раздражительной. К тому же она постоянно болела, вызывая в Карле сильное беспокойство. Действительно ли всем женщинам бывает так больно, когда они ждут ребенка? Время от времени он думал о ребенке, которому предстояло родиться. Будет ли он воспринимать этого ребенка как своего собственного? Нет, это трудно представить. Хотя он и был готов переступить через себя и быть ему добрым отцом. А потом у них с Ренатой наверняка появятся другие, их собственные дети. У Ренаты действительно начались сильные боли. Не привыкшая к каким-либо трудностям, она едва выносила свои страдания. Этот ребенок был ей не нужен, он станет только обузой. Хорошо, конечно, что она сможет нанять сиделку, это уж она сделает обязательно. И этой сиделке придется взять на себя все заботы о ребенке. Рената хотела вновь чувствовать себя свободной. Стройной и красивой, а еще одеваться в самые модные одежды, а не в этот балдахин, в котором она была вынуждена ходить все последнее время. Как же она ужасно теперь выглядела. А он к тому же все время пихался, этот несносный малыш. В общем, Рената не испытывала каких-то особых материнских чувств. Ей не хватало родителей, которые были ради нее готовы на любые тяготы, все решая и устраивая за нее. Карл Берг был, конечно, хороший, но темперамента в нем явно не хватало. Ей все время приходилось втолковывать ему, что нужно сделать, а это было так утомительно. Как бы то ни было, им удалось таки найти повивальную бабку, а та настояла на том, чтобы позвать еще и врача, более опытного в делах родовспоможения. При этом она говорила, что состояние Ренаты ей очень не нравится. Потом к ней зачастили ее сестрицы, рассказывая всякие ужасы о том, как трудно рожать, и она в бешенстве выгнала их всех за дверь. Наконец наступил момент, которого так ждали. Все были на месте, и только врач хмурил густые брови, беспокоясь, как пройдут роды. Ренате так и не показали ее нежеланного ребенка, и это было проявлением высшего милосердия к ней. Карлу тоже не разрешили посетить жену после родов. Врач категорически запретил любые визиты и хлопотал главным образом вокруг упавшей в обморок сиделки. Но ребенка Карлу в конце концов дали, хотя и после нескольких часов тяжелых раздумий и сомнений врача. Теперь он, Карл, остался вдовцом после короткого и не особенно счастливого брака. В те времена смерть при родах не была таким уж редким явлением. Напротив, это была довольно распространенная причина гибели многих женщин. Но тут случилось что-то совершенно особенное. Никогда раньше доктор не видел такой ужасной смерти. Роженица, к счастью для нее, довольно быстро потеряла сознание и так и не поняла, что с ней происходило. Самым ужасным во всей этой прискорбной истории был ребенок, которого врач с трудом заставил себя взять на руки. Дело в том, что он был глубоко религиозным человеком, иначе он бы быстро избавился от лежащего перед ним окровавленного и исходящего в крики существа. Но для врача лишать кого-то жизни было самым страшным грехом, поэтому он оказался перед сложной дилеммой. Вопрос заключался в том, был ли этот ребенок человеком или порождением ада. В конце концов, он собрался с духом и разрешил обмыть и запеленать новорожденного. Затем он понес его на далеко вытянутых руках, как можно дальше от себя, из комнаты туда, где ждал беспокойный отец. После этого они с сиделкой исчезли из дома, не теряя ни секунды. В тот вечер, когда бездыханное тело Ренаты уже увезли в морг, совершенно подавленный Карл Берг долго сидел в гостиной, предаваясь тяжелым раздумьям. Теперь ему предстояло взять на себя совершенно несвойственную ему роль детской няни. По крайней мере, на какое-то время. Карл Берг был мягким человеком, но сейчас внутри него поднималась волна всесокрушающей ярости. Он не испытывал более никаких сомнений, как был зачат этот ребенок. Увидев его в первый раз, он в ужасе отпрянул. Угольно-черные всклокоченные волосы, отталкивающие черты лица, заостренные плечи. Ах, Рената. Да еще и желтоватый оттенок кожи. Все это сразу вытолкнуло в сознании слово «подменыш». В норвежском фольклоре уродец, подложенный злыми троллями в колыбель вместо ребенка. А затем ребенок открыл глаза. По-кошачьему желтые зрачки метались из стороны в сторону, ища точку, на которой можно было бы остановиться. Едва увидев эти глаза, он все понял. Почему же Рената сохранила от него эту тайну? Она же должна была знать. Она должна была знать. Как же она его подло обманула. А почему он, собственно говоря, должен брать на себя заботу об этом чудовище? Ради Ренаты он еще был готов принять бремя отцовства. Но Рената мертва. И к тому же она его обвела вокруг пальца. Никогда раньше не испытывал Карл Берг такого бешенства. Оно захлестывало его все новыми и новыми волнами. Нет. Он решительно вскочил на ноги. Не будет же он возиться с этим ребенком. Этот подменыш, этот маленький чертенок. Придется настоящему отцу взять на себя заботу о нем. В этот момент Карл Берг не предполагал, как долго ему предстоит искать Сёльве. С новым торговым консулом работать оказалось гораздо сложнее. К тому же Сёльве не видел смысла в том, чтобы вечно ходить в секретарях. Ему надо сменить поле деятельности, найти место с большей перспективой. Это не должно было представлять каких-то трудностей, ведь теперь он овладел немецким не хуже уроженцев Вены. Во всяком случае, он мог прекрасно изъясняться, а его акцент казался даже пикантным. Женщины часто указывали на этот акцент, как на большой его плюс. Он начал активно вращаться в деловых кругах, завязывая все новые контакты. В конце концов, он нашел одного торговца готовым платьем, который был столь стар, что мог умереть в любой день. Он владел целой торговой империей, дела у которой, однако, из-за отсутствия твердого руководства, шли все хуже. Именно это и было нужно Сёльве. Он умел себя подать в выгодном свете, поэтому без труда получил должность заведующего канцелярией. Сёльве сразу почувствовал себя как рыба в воде. Он быстро стал незаменимым в работе, взял на себя основные расчеты и переговоры, и дела фирмы быстро пошли на поправку. Спустя некоторое время Сёльве контролировал всю компанию. Не испытывая угрызений совести, в один прекрасный день Сёльве отправил старика-торговца, который только мешался, к праотцам. Никто не заподозрил ничего худого, ведь купец был так стар и немощен. По сути дела, Сёльве стал единоличным хозяином предприятия, хотя формально оно ему и не принадлежало. Но для него это было неважно. Он уволил всех слишком умных служащих, которые, по его мнению, совали нос куда не следует, и нанял вместо них покорных баранов. Тем самым он окончательно сосредоточил власть в своих руках. Он действовал успешно. Предприятие процветало. Никому и в голову не приходило проверить, откуда берутся деньги. Так успешно протекала деятельность компании. Люди говорили о преуспевающем молодом человеке, который был так умен и так самоотверженно работал на благо дела. Сёльве приобрел большой дом, ведь у него теперь были средства, записав его на фирму. Обустроив свое новое жилище, как это подобало его положению, он стал закатывать роскошные празднества, совращая одну за другой местных горожанок. Им нравились его опасные желтые глаза, наполнявшие их священным ужасом и восторгом одновременно. Они падали перед ним, как спелые колосья под косой, замужние и незамужние. А потом свято хранили молчание о тайных любовных встречах, не говоря ни слова ни отцам, ни мужьям своим. Но и Сёльве был теперь значительно осторожнее. С его именем не должны быть связаны никакие скандалы, и он не желал видеть рыдающих женщин, умолявших спасти их честь. Пока он не встретил женщину, достойную того, чтобы стать спутницей его жизни. Она должна быть красивее всех других женщин, обладать сказочным богатством и быть прекрасной любовницей. Но такие сокровища, конечно же, на дороге не валялись. И вот однажды, вечером, в начале 1775 года, к нему в дом пришел какой-то человек. Он отказался назвать свое имя, сказав только, что принес подарок для Сёльве. Или, точнее, что-то, уже принадлежащее господину Линду фон Люди Льда. Сёльве попросил швейцара проводить гостя в дом. Он стоял у красивого изразцового камина в своем роскошном доме, когда в комнату быстро вошел мужчина с большим свертком в руках. «Карл Берг?» Вырвалось удивленно у Сёльве, прежде чем он успел придать своему лицу холодное вопрошающее выражение. Этот человек из его прошлого, вызывавший у него угрызение совести, не должен был быть удостоен чести быть узнанным Сёльве. «Да, это я», — ответил вошедший с такой твердостью в голосе, которой от него вряд ли кто-нибудь мог ожидать. «Я принес что-то, принадлежащее только вам». «Да, признаюсь, что не сразу нашел вас. Ведь вы попытались замести следы в тех кругах, где бывали ранее. Но вот я наконец-то здесь. Пожалуйста». С этими словами он подчеркнуто осторожно положил сверток на стол. Сёльве нахмурил лоб и подошел поближе. Его беспокоила исходившая от пришельца сдержанная ярость. Но он сохранял замкнутое, отчужденное выражение лица. Никто не сможет лишить его присутствия духа в его собственном доме. Но что это? Сверток зашевелился. Это же пеленки. Ребенок? В следующую секунду Сёльве в ужасе отпрянул. Из свертка на него неотступно смотрела пара ярко-желтых глаз. «Да, это ваш сын», — сказал Берг агрессивным тоном. «Этот подменыш лишил жизни Ренату, мою жену, так что я не считаю себя обязанным воспитывать это существо. Пришел ваш черед». Никогда раньше Сёльве не был так близок к тому, чтобы потерять сознание. Он даже не смог возмущенно запротестовать. Хотя это все равно бы не помогло. Это мог быть только его ребенок. Рената ведь тоже говорила, что ждет ребенка. Но не это было главным доказательством. Главное заключалось в том, что новорожденный нес в себе все страшные признаки проклятых рода людей льда. Глаза, черты лица, почти азиатские в своей гротескности, и еще эти плечи, о которых он так много слышал. Без всякого сомнения, именно они доконали Ренату. Рок судьбы опять настиг его. Почему судьба была всегда против него? Он же ничего не сделал, это так несправедливо. Другим идиотам, пальцем о палец не ударившим в этой жизни, все сходило с рук. А он? Ему приходилось из кожи вон лезть, чтобы получить от жизни хоть что-то. Он был совершенно разбит и не мог собраться с мыслями, когда обнаружил, что Карл Берг собрался покинуть дом. «Нет, подождите!» — закричал он. «Это еще что за вольности? Не могу же я!» Берг обернулся, сохраняя ледяное спокойствие. «Ему сейчас 7 месяцев, и у него нет имени. Мы называем его Тролль». С этими словами он вышел, хлопнув за собой дверью. Воцарилась тишина. Из свертка тоже не доносилось ни звука. Сёльве не отваживался еще раз заглянуть внутрь. Он просто стоял, не в состоянии думать или двигаться. Его охватило чувство бессильной ярости. Конец 5 главы. Глава 6. Эта ночь стала для Сёльве сплошным кошмаром. Мог ли швейцар видеть, что принес с собой Карл Берг? Нет, вряд ли. Он был уверен, никто не может знать, что находится в свертке. Швейцар уже ушел спать. Весь дом затих. Немногочисленные слуги Сёльве отдыхали. Никто не мешал ему в его одиночестве. Он был один в комнате, если не считать живого существа в свертке. Его сына. Нет, никогда в жизни он не сможет называть это своим сыном. Это был монстр, не имевший к нему никакого отношения. Значит, Рената умерла. Известие не вызвало у него никаких чувств, кроме облегчения. Но как же Карл Берг? Карл Берг знает. Скорее всего, только он и знал, кто настоящий отец этой новорожденной скотины. А почему в свертке так тихо? Обычный сверток, простые пеленки. В нем могло быть все, что угодно. Преодолевая отвращение, Сёльве подошел к столу и заглянул внутрь. Маленький негодяй спал. Только и всего. Ну что ж, ему хотя бы не придется снова смотреть в эти неприятные огненно-желтые глаза. Сон младенца дал ему возможность рассмотреть его получше. Какой же он противный! Это не мог быть его сын! Широкие скулы, длинный скошенный разрез глаз, непропорционально широкий рот и острый подбородок. Нос, еще не развившийся, приплюснутый, широкой и плоской переносицей. Волосы черные и всклокоченные, намного длиннее, чем полагалось бы 7-месячному ребенку. Казалось, что у него должно быть волосатое тело. Сёльве приходилось слышать, что это общий признак всех проклятых. Маленькие, но сильные ручки сжаты в кулачки. И ему показалось, что на них должны быть вместо ногтей когти. Его бы это не удивило. Нет, хотя в нем были какие-то монгольские черты, в целом он не был похож на азиата. Это был тролль или маленький дьявол. Сёльве содрогнулся. Непосредственной опасности пока этот чертенок для него не представлял. Сёльве пришлось переступить через много трупов, чтобы достичь своего нынешнего положения. На его жизненном пути было больше покойников, чем он мог упомнить. А уж умертвить новорожденного ребенка будет проще простого. Дело, однако, было в том, что до сих пор Сёльве никогда не убивал своих жертв сам. У него были собственные колдовские приемы. От этой мысли он скривился в гримасе. Ему хотелось и в дальнейшем уберечь свои ухоженные руки от убийства. Собственно, это его особенно не задевало. Просто ему казалось очень неэстетичным касаться руками другого человеческого существа. Во всяком случае, если речь не шла о женщине. Ну что ж, все равно придется, нравится ему это или нет. Он уже инстинктивно занес руку над свертком, как вдруг снова замер. Карл Берг? Карл Берг ведь знает. Он тихо опустил руку. Ничего страшного, Карлом Бергом он может заняться потом. Одной жизнью больше или меньше. Для Сёльве это уже не играло никакой роли. Ничто уже не напоминало в нем того прежнего юноши Сёльве из шведского Шенеса, гордости и надежды его родителей. Они всегда видели в его злых поступках, лжи и чересчур жестком обращении со сверстниками признаки детства, которые должны были исчезнуть с годами. Криминальные наклонности Сёльве с годами отнюдь не исчезли. Напротив, он уже давно перешел границу, отделявшую его от наиболее закоренелых преступников. Да и среди них он оставался бестией, чудовищем, пока еще не разоблаченным в силу своей хитрости, защищавшего всех людей льда искусство иллюзий и способности совершать преступления, обвинить в которых их было невозможно. Они действовали скрытно. Мало кто мог заподозрить их в чем-то. А эти единицы обрекали себя тем самым на смерть. Так что Сёльве ничего и никого не боялся. Он был неуязвим, он был бессмертен. Впрочем, последнее еще было неизвестно, хотя ему в любом случае, уж в этом-то он был совершенно уверен, предстояла долгая жизнь в грехе и разврате. И это его радовало. Здесь, в Вене, он часто возвращался мыслями к рассказу своего деда Дана о его поездке в Австрию по следам Тенгеля Злого. Дану не удалось задуманное, наверное, потому, что он хотел обезвредить Тенгеля Злого. Повторять ошибку деда Сёльве не собирался. Он тоже хотел найти своего недоброго предка, но лишь потому, что у них было много общего. Их объединяло зло, и Сёльве надеялся сделать еще шаг и стать бессмертным, как тот старик, или, может быть, даже получить власть над всем миром, стать соратником Тенгеля Злого. Он находился не так далеко от того места, где пришлось отступить его деду Дану. И не потому, что он потерял след, а потому, что не хватило денег продолжить путешествие на юг от Зальцбурга, если так называлась та маленькая деревушка. Денег у Сёльве было теперь достаточно, даже очень много. Было у него и другое преимущество перед дедом. Он был проклятым, он мог видеть суть вещей и действовать так, что никто ничего не мог понять. Наконец он очнулся от мечтаний о своем величии, чтобы вновь вспомнить о нерешенной проблеме. Тролль. Так его называли. Сёльве захохотал неприятным гортанным смехом. «Другого имени у тебя не будет, чертенок! Что за фантастическая идея? Может быть, стоит окрестить тебя в церкви?» «Да нет, не получится. Уж в этом мы похожи, ты и я, тролль. Нам не нравится в церкви». Он снова вспомнил детство, свою детскую веру. Родители приучили его молиться Богу, и он старался делать это. Но он помнил, как однажды мать сказала ему: «Странно, что ты так часто болеешь по воскресеньям, Сёльве». Мать никогда не задумывалась над этим. Да и он тоже. А сейчас он понял. Он просто боялся ходить в церковь. Его отталкивали не занудные бесконечные проповеди, а сама атмосфера церкви, от которой ему становилось дурно. Странно, что он понял это только сейчас. Ночь стояла тихая. Жители Вены заснули. Ужасавшее его существо в пеленках дышало почти неслышно. Но оно дышало, Оно жило и всем своим существованием угрожало будущему Сёльве. Недолго ему осталось. Не мог же он вести светскую жизнь и оставаться членом общества, имея в доме вот это. Не только он сам, но и имя его не могло сочетаться с чем-то столь отвратным. Да и кто согласился бы заботиться о нем? Да ни одна женщина. Он даже представить не мог, как Карлу Бергу удалось обходиться с ним целые 7 месяцев. Его окатил холодный пот. Слуги в доме Берга? А они знали? Да нет. Только Карл знал, кто настоящий отец ребенка. Ведь это Карл выследил его. А он не из тех, что доверяются слугам. Друзья? Тоже нет. О таких созданиях не рассказывают. О них молчат. Знал только Карл Берг. А он исчезнет. Попозже. Сёльве должен чувствовать себя в безопасности. Это произойдет сейчас. Свеча в подсвечнике догорела почти до основания. Наверное, уже поздно. Или рано. Может быть, скоро уже утро. Ему надо действовать быстро. Сёльве не испытывал ни угрызений совести, ни волнения, когда склонился над свертком, чтобы сомкнуть руки на горле спящего дитя. Его тень упала на ребенка и полностью покрыла его. Но он видел, что детские глаза были закрыты. Хорошо. По какой-то причине эти глаза пугали его своим неисчерпаемым спокойствием. А ведь Сёльве напугать было не так-то легко. Может быть, только в детстве. Но не теперь. С тех пор, как он оказался под невидимой защитой проклятых. Хватило бы и одной руки, только сдавить. Но Сёльве хотел сделать все основательно, чтобы быть уверенным в результате. Руки его коснулись пеленок. И тут он стремительно вскочил на ноги. Задыхаясь, схватил себя за шею. Там ничего не было, и ребенок продолжал спокойно спать. Но все же у него на горле что-то было, и это что-то сдавливало ему шею железной хваткой. Что-то ужасное, нечеловеческое, маленькое, но сильное. Как присмыкающаяся тварь, которая запускала когти или шипы в кожу на шее, царапая и разрывая ее. Сёльве попятился назад, сдавленно мыча и из последних сил пытаясь скинуть с горла то, чего там не было. Он задыхался. В глазах потемнело. Он упал навзничь и забился в судороге, чувствуя, как жизнь постепенно покидает его. И тут он вспомнил о рассказе отца, как его, Даниэля, душила та женщина в Норвегии, и как его спасло... Что? Что-то, набросившееся на шею той женщине, чуть не задушив ее. Мандрагора! Мандрагора, которая была где-то здесь, в доме, спрятанная подальше под замком. И в этот раз мандрагоры не было видно. Волшебный корень обвился вокруг шеи женщины, хотя его там и не было. Гигантский невидимый паук, обвивший и рвущий сейчас его шею, что еще это могло быть, если не мандрагора? Мандрагора, которая в свое время мертвым грузом висела на Сёльве. «Остановись!» — прохрипели его налившиеся кровью губы. «Я не буду его трогать! Я обещаю!» И тут же удушающая хватка на его шее ослабла. Ужасное насекомое, или что это там было, медленно растворилось в пространстве. Сёльве лежал на полу, не в силах вздохнуть или пошевелить пальцем. Он хорошо понимал, что был на волосок от смерти. Если бы отец не рассказал в свое время, как спасся, а потом эту историю повторяла его мать Ингрид, Сёльве был бы сейчас мертв. В этом не было никакого сомнения. Его достоинство было раздавлено. Он лежал и думал. Эти два исчадия ада оказались в моем доме, я знаю. И он не мог понять, какое из них хуже. В комнате уже забрезжил рассвет, когда Сёльве собрался с силами, чтобы встать. Теперь он снова мог видеть младенца. Тот все еще спал, как будто ничего не произошло. «Дьявол! Дьявол!» прошептал он с ненавистью. Он сам испугался той ненависти, которую испытывал к этому существу, зачатому им самим. Сынок будет стоять на его пути всю оставшуюся жизнь. Кончились праздничные денечки. Пришли к концу разгульные оргии. Ведь он больше не может звать гостей к себе домой. И кого он найдет сидеть с ребенком? Чтобы тот не проболтался. Нет таких. Нет никого, кому бы он мог довериться. Его охватила паника. Нет, он не должен сдаваться вот так, сразу. Бой еще не проигран. Он должен подумать. Подкинуть его? Подкинуть младенца? Да, вот оно, решение. Он должен сделать это сейчас, пока дом и весь город спят. Это же так просто. Он зря ломал себе голову. Одевая одежду и обувь, он задумался, как лучше осуществить свой замысел. И где? В Лабау? В большом парке по соседству? Или в Праторе? Нет, там бывают люди из его окружения. Надо найти место, где никто не знает его или Карла Берга. В полицию тоже нельзя. Они могут начать расспросы. Церковь? О нет, это уж точно не пройдет. Во всяком случае, с этим чертенком. В бедняцком квартале? Точно. Или еще лучше, в Белом доме. Там, где простодушные женщины заботятся о всяких сиротах. Он слышал, что детям живется там отнюдь не здорово. Ходят без одежды и вечно голодные. И мрут, как мухи. Замечательно. Чем быстрее это чудовище сгинет, тем лучше. Наконец он оделся и решительно схватился за сверток. Он не смог поднять его. Сёльве пронзил холод. Он не мог сдвинуть запеленатого младенца с места. Его как будто к столу приклеили. Застонав от бессилия, он оставил свои попытки. Но ведь пеленки ему не нужны. Достаточно взять самого младенца. Едва он подумал об этом, а его руки инстинктивно потянулись к ребенку, как он почувствовал сначала легкое, а потом все нарастающее давление на горло. «Нет, нет!» — зашептал он в ужасе. В отчаянии он рухнул на стул. До него постепенно стала доходить горькая правда положения, в котором он оказался. «Журнов!» — пробормотал он подавленно. «Ах ты, дьявол! Ты же теперь Жорнов на моей шее. Но я с тобой справлюсь. Я...» Он медленно поднялся, и его лицо расплылось в зловещей улыбке. «Сейчас я не могу найти на тебя управу, троллево отродье», — подумал он. «А если у тебя больше не будет твоего хранителя? Как ты тогда поведешь себя? Ты будешь ничем, совершенно ничем». Он бросился в спальню, открыл шкаф и отпер ящик, к которому никто не смел прикасаться. Прежде он часто рассматривал содержимое ящика, вынимая корень и пытался разгадать его тайну. Но тот никак не реагировал, и в последнее время Сёльве утратил интерес к нему. Вот он. Лежит, как ни в чем не бывало. Камень на его шее. Орудие сатаны на этой земле. Возрастом в несколько столетий с потемневшей корой. Уродливый и пугающий. Мандрагора. Теперь тебе конец, дорогуша. Подумал Сёльве, почему-то не решаясь произнести эти слова вслух. Плевать мне на семейные традиции и реликвии. Прошло то время, ты это понимаешь? Совершенно забыв рассказ отца о том, что Мандрагора никогда не помогала Тенгелю Злому и его несчастным проклятым отпрыскам, он занес руку над корнем, чтобы схватить его. И все же что-то останавливало его, как будто он боялся коснуться внушающей ему теперь отвращение Мандрагоры. «Это же только корень», — внушал он себе. «Корень, похожий на человеческое существо. Ты же не думаешь, что он живой, а, Сёльве?» Он неуверенно улыбнулся. Его рука стремительно сомкнулась на стволе Мандрагоры. А что он, собственно говоря, ждал? Так или иначе, ничего не случилось. Только его ладонь как бы сжалась. Так ему было неприятно это прикосновение. Держа корень цветка виселицы на вытянутой руке, он снова зашел в гостиную. В его элегантную гостиную, которая как бы была испачкана чем-то посторонним. Тем, что лежало на столе. Сёльве посмотрел на Мандрагору с ненавистью, но и с уважением, которое он против своей воли испытывал к ней. «Бросить ее в огонь?» — подумал он. «Вряд ли она будет гореть. Закопать в землю? С Мандрагорой так уже делали, но она вновь вернулась к владельцу». Сёльве не хотел рисковать. «Дунай?» Дунай впадал прямо в Черное море. В те края Сёльве уж никак не собирался, так что в воду корень можно было бросать смело. Да, это самое лучшее решение. Так он навсегда избавится от Мандрагоры. Не замечая, что он делает, Сёльве вновь подошел к столу и стал разглядывать спящего подменыша. Нет, он никогда не сможет привыкнуть к этим чертам лица. Такие нечеловеческие, такие гротескные. Стоит только избавиться от Мандрагоры, и Сёльве сможет заняться вот этим. Как несправедливо, подумал он. Никогда еще в истории рода людей льда у проклятого не рождался проклятый ребенок. Почему это должно было случиться именно со мной? Он вздрогнул и неуверенно зашевелил пальцами, державшими Мандрагору. Сёльве готов был поклясться, что он что-то почувствовал. Мандрагора выскользнула из его руки и упала в скромную колыбель младенца. Сёльве сразу же потянулся за ней, но тут же быстро отдернул руку. Корень мгновенно подобрался, как готовый к укусу скорпион, а когда рука исчезла, вновь растянулся во всю длину. «Это еще что за чертовщина?» В испуге прошептал Сёльве побелевшими губами. С минуту он стоял неподвижно, таращась на оживший корень. Мандрагора лежала совершенно спокойно, как будто ее кто-то просто подложил в сверток. «Мне показалось», — пробормотал Сёльве. «Или я просто неловко схватился за конец Мандрагоры и сам все это устроил. Конечно же, дело именно в этом». Собравшись с мужеством, он опять решительно схватил Мандрагору, чтобы вытащить ее из свертка. Закричав от боли, Сёльве отдернул руку. На ладони проступили рубцы от ожога. Корень оказался горячим, да просто до красна раскаленным. Сёльве стиснул зубы. Со стоном выдохнув воздух, он оглянулся в поисках кочерги, с помощью которой смог бы вытащить Мандрагору наружу. Но потом его охватил испуг. Ему стало казаться, что Мандрагора выскочит и набросится на него, как разъяренный зверь. «Ну, лежи там!» — сказал он неуверенно. «Можешь сжечь младенца до смерти. Так даже будет лучше». В изнеможении Сёльве опустился на стул. Тут он заметил, что ожог на его ладони как бы рассосался, а боль почти исчезла. «Значит, это была иллюзия? Его опять провели? И он позволил провести себя?» Он не стал снова подходить к Мандрагоре. Сгорбившись на стуле, Сёльве спрятал лицо в ладонях. Он, конечно, не молился. Просто сидел, разбитый, сломленный, бессильный. «Я попался в ловушку и не знаю, как из нее выбраться», — подумал он, испытывая острую жалость к себе и не понимая, что сам уготовил себе эту ловушку. Он не мог ничего сделать с ребенком. Мандрагора сразу же вмешалась бы, теперь он понимал это отчетливо. И корень мог постоять за себя. Ему не удастся избавиться от ребенка и другими способами, побудив кого-то еще заняться им. Сёльве сохранял достаточно здравого смысла, чтобы понять это. «Что же ему теперь делать?» Сёльве поднял голову. «Конечно! Та служанка, которую он уволил несколько месяцев назад, потому что она стала слишком старой, да и не слышала ничего. Она же всегда была глухой, а значит, и немой. Эта женщина вполне могла бы взять на себя уход за чертенком. Замечательная идея. Она не будет болтать о ребенке. Но он сам не сможет больше жить в этом доме. Ему придется съехать на другую квартиру в другую часть города. Уволить всех нынешних слуг и не принимать больше никого в этом доме. Только старуха будет жить здесь и ухаживать за ребенком. Больше никогда никого не приглашать к себе. Сердце Сёльве разрывалось от этой мысли. Его дом имел прекрасную репутацию. Благодаря частым балам, элегантности и благородству. Теперь все кончено. Хотя на службе он может продолжать общение. Просто никто не будет знать, как он живет. Тут он распрямился, осененный новой надеждой. Как же он не подумал? Вот оно, решение. Он должен просто-напросто сам уйти отсюда и никогда больше не возвращаться. Конечно, ему придется навсегда расстаться с Веной, оставить фирму и все, что у него было в этом городе. Взять с собой как можно больше и исчезнуть. Ну что ж, это приемлемая цена за то, чтобы больше никогда не видеть этих двух чудовищ, лежавших сейчас в свертке. Естественно, слуги и другие люди завтра придут сюда и обнаружат младенца. Но это будет их проблема. Пусть думают, что хотят, его это не касается. Ведь он уже будет далеко, и они его никогда больше не увидят. Он создаст себе новую жизнь в другом месте. Почему бы не в Париже? Столь же блистательном городе. Вена ему все равно надоела. Даже приятно уехать отсюда. При исполненной новой энергии Сёльве вскочил на ноги и бросился паковать вещи, которые хотел взять с собой. У него были собственные лошади и карета, так что он сможет увезти достаточно много. А потом он заедет в контору и под покровом ночи заберет там все деньги. Вот и готова первая поклажа. Он поднял ее и подошел к двери. Нет, нет, только не это. Невидимый злой зверь снова впился ему в шею. Сёльве упал навзничь, пытаясь сорвать, сбросить его с себя, но как можно схватить то, чего нет? Его охватило отчаяние, и он прошептал, собравшись силами. «Я сдаюсь! Я обещаю не делать этого!» Он снова был свободен. Сёльве оставалось только подняться на ноги и вернуться в гостиную, избегая взгляда в сторону свертка на столе. Он рухнул на стул, чувствуя себя побежденным. «Что за адское наказание свалилось на меня?» Простонал он, не в силах более подбирать выражения. «Для чего я стал таким? Проклятые ведь известны тем, что умеют обращаться с судьбами других людей без проблем!» Сёльве просто забыл об одном. Он был здесь не единственным проклятым. Просидев так еще очень долго, Сёльве поднялся. Он смирился. Проснулся младенец. Когда Сёльве подошел к столу, тот лежал и смотрел на него своими ужасными глазами. «Смотри, смотри», — горько сказал Сёльве. Пусть будет так, как хочешь ты и твой приятель. Придется вызвать эту глухую старуху, а самим уехать отсюда. Я же могу это сделать, если возьму вас с собой. Но если ты ждешь от меня любви или дружбы, то тебе придется разочароваться. Взгляд ребенка упал на лежавшую рядом с ним мандрагору. «Ну да, возьми ее», — сказал Сёльве со злорадством. «Возьми ее, и ты тоже обожжешься. Сделай же это, чтобы мне стало весело, ты из чадия ада». Детские ручки шарили вокруг. Наконец, они нашли мандрагору и обвили ее тело. Моденец поднял куклу к лицу, посмотрел на нее и улыбнулся. Сёльве в бессилии выдохнул воздух через нос. Его ноздри раздулись. «Так и следовало ожидать», — подумал он. «Ну и играй с этой игрушкой. Она тебе как раз подойдет». Голос Сёльве был горьким. «Тролль, я же не могу тебя так звать. Ты ведь и есть тролль. Но имя тебе, наверное, нужно. Хотя не знаю зачем. Тебя будут звать Хейке». Это было первое пришедшее в голову Сёльве имя. Оно ничего не значило, не имело для него никакого смысла. Но и ребенок для него ничего не значил. Кроме того, эта колода на его ноге вызывала у него непреодолимое, отчаянное чувство бессилия. Конец 6 главы. Глава 7. Сёльве не отказался от идеи избавиться от своего непрошенного гостя. Он придумывал и испытывал новые и новые способы. Все напрасно. Мандрагора была начеку и срывала все его планы. Счет его поражений пошел на десятки. Как часто он сидел на своем стуле, плача без слез от безысходности. Как часто его руки сжимались так, что белели косточки на кулаках. Но все безрезультатно. Возвращаясь назад, расскажем, что в эту же самую ночь он съехал из своего дома и, проведя несколько часов в поисках, сверток Сёльве спрятал в кустах, нашел себе новое жилье, гораздо хуже того, к чему он уже успел привыкнуть. И на этот раз мандрагора не позволила ему забыть младенца в лесу. Так началась его новая жизнь. После долгих уговоров служанка согласилась ухаживать за ребенком, так что ему не приходилось ломать голову хотя бы над этим. Хейке был странным ребенком. Он не говорил и даже не пытался научиться каким-то словам. С другой стороны, он и не кричал. Если о нем забывали, Хейке издавал невнятные звуки, неприятные и скрипящие, как несмазанная петля двери от сарая. А так как служанка ничего не слышала, Сёльве, как это ни раздражало, приходилось все время напоминать ей о ребенке. Но Хейке рос. Он начал передвигаться по дому, что очень не нравилось Сёльве. А потом случилось несчастье. Старуха умерла, и Сёльве вновь остался один на один с совершенно непослушным ребенком почти 2-летнего возраста. У него была работа, его влекла к себе одна молодая красавица, а тут на тебе. Он понимал, что больше не сможет найти прислужницу для ухода за ребенком. Весь последний год старуха была до смерти напугана Хейке и его странной игрушкой. Она с утра до вечера крестилась и бормотала молитвы и всегда занималась ребенком со слезами на глазах. Женщина была твердо убеждена, что имеет дело с ребенком сатаны, от которого следует держаться подальше. Но ей неплохо платили, да и перечить этому опасному господину с дьявольскими глазами она не решалась. Как же она могла с ним спорить, если и говорить толком не умела? Единственное, что было ей доступно, это ее молитвы, смысл которых она с трудом улавливала. Да еще страх перед преисподней. Разумеется, такая женщина не очень годилась для уготовленной ей работы. Но Сёльве все же имел над ней некую власть. Найти же новую служанку было невозможно. Когда появилась та, прежняя, ребенок все еще лежал в колыбели. А сейчас он вырвался на свободу, если воспользоваться пришедшим Сёльве на ум образом. Честно говоря, он и сам побаивался Хейке. Дело не в том, что делал этот парень. Он просто ходил по дому, смотря на Сёльве своими ужасными, как бы все понимающими глазами. Он только смотрел. Но во взгляде его скрывалась некая угроза, как будто он копил силы, чтобы нанести удар. При этой мысли Сёльве содрогался. Несколько раз он даже оставался дома, а не шел на службу, раздумывая, как ему поступить. Однажды он начал собирать узкие дощечки и плотничать. На это у него ушла вся ночь, а на утро он посадил Хейке в клетку. «Моя маленькая обезьянка» — вот как Сёльве называл его теперь. Мандрагора последовала туда же. Ее тоже лучше всего держать под замком. Она висела на крючке в углу клетки. Сёльве устроил выдвижной поддон на полу клетки, который можно было чистить, не выпуская ребенка и не дотрагиваясь до него. На мальчике была только рубашка. Достаточно с него, во всяком случае, в это теплое время года. Но кормить его все равно приходилось. Против своего желания Сёльве дважды в день готовил в небольшой миске пищу и ставил ее через узкую дверцу внутрь клетки. Однажды он случайно засунул руку слишком далеко. Тогда Хейке в первый раз показал, что он думает о своем тюремщике. Руку Сёльве пронзила ужасная боль. Стало ясно, что у парня выросли крепкие зубы. «Эх ты, чертенок!» — шипел Сёльве, тщательно обрабатывая рану. «Ты у меня за это получишь!» Но как ему отомстить? Этого Сёльве не знал. А мальчик сидел целыми днями и пел. Если, конечно, можно было назвать эти невнятные гортанные звуки пением. Большей частью песни были похожи на какие-то заклинания и причитания, только на непонятном языке. Заслышав их, Сёльве всегда содрогался. Гости в его дом уже давно не заглядывали. Сам Сёльве также редко появлялся в свете. Одиночество начинало казаться ему безбрежным океаном, в котором был только он сам. Единственным его собеседником, помимо сослуживцев, был теперь его узник в клетке. Он начал разговаривать с ним по вечерам, презрительно и с насмешкой. Иногда он рассказывал ему историю рода людей льда. Хейке в таких случаях внимательно слушал, обхватив руками доски клетки и просунув между ними нос. Сёльве был почему-то польщен его вниманием, поэтому рассказывал подробно, всю историю от начала и до конца. Записывать ее начал в свое время прапрапрадед Сёльве Микаэл, и эти записи хранились в библиотеке Даниэля с вписанными в нее последующими событиями. Сёльве внимательно прочитал все книги, когда еще жил дома, в Шеннессе. Хотя одной книги в этом собрании не доставало — дневника Сили с рассказами из долины людей льда. Никто ведь не верил, что он когда-либо существовал. Но он существовал. Разумеется, слушая, Хейке научился говорить. Но он никогда не пользовался даром речи. Если бы не эти странные колдовские песнопения, Сёльве мог бы поклясться, что ребенок немой. Дела Сёльве на службе пошли хуже. Люди стали подозревать его, сами не понимая, в чем. Из-за обстановки дома Сёльве стал нервничать и потерял присущую ему сосредоточенность. Его все время преследовал страх, что кто-то разгадает скрываемую им дома тайну. Рано или поздно, но это должно было произойти. Он так и не узнал, откуда пошли слухи. Однажды он встретил на улице одного из своих прежних друзей. Тот спросил, правда ли как о том говорят, или скорее шепчутся в городе, что он держит дома какого-то маленького человечка в клетке, которого впору в цирке показывать, с рогом во лбу и собачьими лапами и... «Нет!» — оборвал его Сёльве. «Как только можно придумать такую нелепицу!» Что бы ни говорили о Хейке, но ни рог, ни лап у него никогда не было. «Кто? Как? Карл Берг? Он уехал из Вены, так что Сёльве не мог разыскать его. Это мог быть он. Или кто-то другой. Как только кому-то становилось известно, что происходит дома у Сёльве, он старался отправить любопытного к праотцам. И все же слухи просочились. Кто? Кто? Хотя теперь это было неважно. Ему больше нельзя оставаться в Вене. Впрочем, он и сам был рад уехать из опостылевшего ему города. Но куда он мог отправиться? Куда? С этим ужасным бременем? На север? Домой в Норвегию? Ну уж, во всяком случае, не к сестре Ингеле. Он больше не мог смотреть ей в глаза. Ведь в детстве они так много дразнили друг друга. Гростенсхольм? Бабушка Ингрид наверняка давно уже покинула эту бренную землю. Переехать в Гростенсхольм? Спрятать ребенка и жить там как князь в изгнании, в большом, пустом и потому мрачном доме. Эта идея казалась все более привлекательной. Но как же родственники в Элистранде? Ульф, Элизабет и ее муж. Как там его звали? Вемунтарк? По слухам, могучий мужчина. Да. Они ведь вполне могли успеть занять Гроссенсхольм. Вернувшись домой, Сёльве продолжал раздумывать. У него есть и другие родственники. Арф и его родители в Сконе. Их он едва знал. Нет. Его привлекала другая дорога. На юг. Снова начать поиски Тенгеля Злого там, где его след покинул дедушка Дан. Теперь, когда Сёльве так близок к этим краям. Да, это он может сделать. Уж в этом подменыш ему не помешает. Он сам был воплощением худших качеств Тенгеля Злого. Сёльве бросил взгляд на клетку. Она начинала становиться тесной для Хейке. Мальчику было уже 4 года, и он рос, как на дрожжах, хотя кормил его Сёльве отнюдь не до отвала. Какое-то время эту клетку придется сохранить. Для другой просто не будет места в карете. Слава богу, сейчас весна. Кто бы знал, как он ненавидел это существо. Судя по всему, чувство было взаимным, хотя наверняка сказать было трудно. Парень никогда ничего не говорил, только сидел молча и следил за Сёльве настороженными глазами. Сегодня у Сёльве не было времени на любимое развлечение — дразнить чертёныша, засовывая палку в клетку. Так забавно было следить за реакцией мальчишки. Время от времени он впадал в печаль и с тоскливыми глазами сидел в углу клетки. В такие моменты Сёльве выбирал палку подлиннее и тыкал в Хейке, пока тот не впадал в ярость. Маленький негодяй становился все сильнее, вцепляясь в палку и чуть не выдергивая ее у взрослого. В таких случаях Сёльве смеялся. Но еще больше его забавляло, когда он доводил мальчишку до слез. Это был самый странный плач, который он когда-либо слышал. Мелкие всхлипывания без слез. Сёльве ждал таких моментов, дававших ему возможность расслабиться. Ведь у него была тяжелая жизнь. Днем он был преуспевающим и блестящим предпринимателем, а вечерами возвращался домой к этому кошмару. Ведь правда, он был достоин жалости. Ему приходилось валандаться с маленьким чудовищем, избавления от которого не было. Поэтому каждый мог понять, что ему просто необходимо это невинное развлечение. Доводить подменыша до белого коленя, не так ли? Время от времени он встречался с женщинами, но только у них дома. Это приводило, однако, к таким затруднениям и хлопотам, что постепенно Сёльве пришлось умерить свои запросы и удовлетворяться женщинами худшего, нежели ранее, сорта. Удовольствия ему это не доставляло, ведь он получал наслаждение только от возможности совратить даму из высших слоев общества, побуждая ее изменить мужу. А своих нынешних распутниц он после всего просто убивал. Кто будет плакать по таким? И не оказывал ли он тем самым услугу миру? Полиция, однако, уже начала интересоваться столь большим числом убийств среди венских проституток, что также побуждало его к тому, чтобы покинуть город. Будет даже приятно сменить место жительства и немного размяться. В этот раз Сёльве постарался довести до конца свой замысел обогащения за счет фирмы. Поздно вечером он отправился на работу и проник в темное здание. Через некоторое время он ушел оттуда, значительно богаче. А фирма после этого заметно обеднела. Разве не само собой разумеется, что он, по существу создавший это предприятие, имеет право забрать теперь определенную сумму в качестве вознаграждения за труды? Сёльве всегда очень ловко находил разъяснение всем своим начинаниям подобного рода. Когда он закрыл за собой дверь дома и взглянул на обстановку, которой ему приходилось теперь довольствоваться, то остановился на пороге. Он прислушался и не смог сдержать улыбку. Его слуха вновь достиг этот приятный звук. Тихими ночами он часто слышал его. Плач Хейки. Теперь чертенок плакал по-настоящему. Тихо и подавленно. Про себя. Значит, Сёльве удалось сломить маленького поганца. У него были чувства, хотя он и скрывал их, этот подлец, к которому Сёльве никак не мог привыкнуть. Он мог плакать, как обычные люди, но страдал от одиночества. Прекрасно. Наконец-то он получил по заслугам. Как только Сёльве вошел в комнату, плач моментально прекратился. «Тебе предстоит пережить что-то необычное, тролль. Может, и раньше с тобой это случалось. Да ты этого не можешь помнить. Ты выйдешь отсюда. Нет, не на свободу. Это ты должен крепко усвоить. Но мы с тобой отправимся в путешествие. Этой ночью». В клетке все затихло. Сёльве так и не зажег свет в комнате. Но он ощущал на себе взгляд невыразительных желтых глаз, чувствуя, что они неотступно следят за ним. «Смотри, смотри», — подумал Сёльве. «Тебе это не поможет. Хоть мы оба и прокляты, и у тебя нет власти. Из нас двоих я сильнее. А когда я разыщу Тенгеля злого, тогда я стану достаточно силен, чтобы избавиться от паучьей гадости, висящей в твоей клетке. Твоя игрушка, которую я, дурак, увез с собой из дома. Зачем, спрашивается? Я сам теперь не знаю. Не будь мандрагоры, я был бы сейчас свободен. Свободен от тебя, жорного на моей шее. Я здорово продвинулся наверх здесь, в Вене. У меня было почти все в этом мире. С моей гениальностью и тайной властью я мог бы достичь самой вершины. А нет. Мне бы насторожиться, когда мандрагора повисла на моей шее свинцовой тяжестью. Она знала, что делает. Ведь мой отец почувствовал то же самое. Она его не узнала, хотя провела с ним всю жизнь. Но она и меня не узнала. Она затаилась, выжидая своего времени. Как же я это сразу не почувствовал? Так это она тебя ждала, чтобы стать твоей игрушкой. Какое расточительство. Растрата тайных оккультных сил. Стать жалкой игрушкой для такого сопляка, как ты. Теперь Сёльве предстояло заняться очень неприятным делом. Чертёныша надо переодеть. Он делал это не больше двух раз в год, когда простая рубаха мальчишки превращалась в вонючие лохмотья на тощем детском теле. Сёльве достал новую рубашку, которую приготовил уже давно, но так и не собрался надеть на Хейке, зная, что это опять кончится потасовкой. Но сейчас ему потребуются еще и штаны с ботинками. Как он с этим справится? А еще его придется искупать, понял Сёльве, изучив склокоченные волосы ребенка, спадавшие на плечи и почерневшие от грязи руки и ноги. Как купают дикаря, который еще никогда не соприкасался с водой. Несмотря на явную потребность в купании, Сёльве решил отложить эту затею до тех пор, пока они не окажутся рядом с каким-нибудь озером или рекой. Здесь он больше не хотел тратить время. Хватит с него одевания. Первая попытка окончилась неудачей. Преисполненный излишнего оптимизма, он просто-напросто закинул новые, чистые и теплые одежды внутрь через маленький люк в стенке клетки. «На, одень-ка вот это! Ты же знаешь, как это делать!» Прежде чем он успел закрыть дверцу, одежда полетела ему обратно в лицо. «Ну?» — спросил Сёльве свирепо. «Будешь выкидывать штуки? Не советую!» Парень ответил ему дерзким взглядом. Сёльве просунул руку внутрь клетки и схватил Хейке. В ответ тот впился зубами в отцовскую руку. Тогда Сёльве попробовал прибегнуть к уговорам. «Ты же не можешь выйти наружу! Неужели не понимаешь? На свежий воздух! Увидеть город, поля, горы и озера! Такое, о чем тебе не снилось! Но для этого тебе надо одеться, чтобы не замерзнуть, да и чтобы другие люди не видели тебя голым! Одевайся, а не то останешься дома и сдохнешь от голода!» Пустая угроза. Сёльве понимал это не хуже чертёныша. Проклятый цветок-висельник никак не позволит ему забыть сына. Он был на привязи. Привязан навечно из-за своей прихоти обладать мандрагорой. И еще из-за неосторожной ночи любви с Ренатой Висен. Теперь он понять не мог, зачем она ему понадобилась. Как же он мог быть столь неосмотрителен? Сёльве ругал себя последними словами, но теперь это не могло ничем помочь. Он не ждал, что парень его послушается, но вдруг заметил, что тот уселся на пол и изо всех сил пытается натянуть на себя штаны. Он никогда раньше не носил подобной одежды, хотя, разумеется, видел, как одевается и раздевается Сёльве. Как же он беспомощно выглядел. 4-летний малыш, не имеющий совершенно никаких навыков. По огню в его глазах и общему усердию было ясно, что не угрозы Сёльве возымели действие, а его собственное стремление наконец-то вырваться на свет. Это было понятно, даже Сёльве не сомневался. При этом он не испытывал совершенно никаких угрызений совести, что несколько лет продержал ребенка в заперти. Напротив, ему казалось, что он оказал человечеству услугу, скрывая от людей столь ужасное и опасное существо. Так рассуждал Сёльве Линд из рода людей льда, который превратился в одного из самых худших проклятых рода. Одного из самых опасных, несмотря на свою приятную внешность и манеры. По правде говоря, в последние месяцы он несколько опустился. Сам он этого не замечал, но от зоркого глаза сослуживцев ничего не укрылось. Его речь стала более быстрой, более небрежной и грубой. Одевался он по-прежнему тщательно, но как-то фронтовато и чересчур ярко. Носил слишком высокие каблуки и использовал слишком много косметики. Ведь в те времена мужчины тоже красились. И стал во всех отношениях гораздо более неаккуратным. Чувства и потребности других людей его совершенно не занимали. Ему ничего не стоило отнять у человека жизнь, если это могло пойти ему на благо. И он делал это столь искусно, что никогда не давал повода для подозрений. Хотя и в этом он становился все небрежнее, обретая самоуверенность после стольких триумфов. Да и по общественной лестнице Сёльве продвинулся не так уж далеко, если оценивать положение вещей трезво. У Сёльве были все предпосылки для роста. Но ему не хватало необходимой в таких случаях мощи духа. Только амбиций и зависти к тем, кто преуспел больше, было недостаточно. Прежде всего требовалось уважение окружающих. А Сёльве этим не мог похвастаться. Так что он был даже рад, когда появился повод порвать с прошлым. Мальчик проявлял такую готовность сотрудничать, что Сёльве было даже позволено помочь ему одеться. Отец открыл дверь в клетку, которой практически никогда не пользовались, и хотя парень несколько раз проворчал и огрызнулся в его сторону, одеть его в конце концов удалось. Обуви Сёльве так и не приобрел, ведь отъезд оказался неожиданным, поэтому пришлось обойтись парой кусков кожи, примотанных к детским ногам ремнями. Потом дверь была снова заперта. На клетку накинуто покрывало, и Сёльве потащил ее в карету. Пока его несли, Хейки не проронил ни слова. Но он чувствовал необычный воздух. Сёльве понял это по взволнованному, глубокому дыханию сына. У Сёльве была роскошная карета с дверцами, бархатной обивкой и позолотой. Сёльве до отказа набил ее своими вещами, которые должны были ему пригодиться, оставив, разумеется, место для клетки. Заперев дом, сам он устроился на кучерском месте. На ночном небе красовалась полная луна со слегка выщербленным краем. Воздух был прохладным, но не настолько, чтобы было неприятно. Парки заполнились весенними цветами. А почки на деревьях сменили лиловый цвет на осторожный светло-зеленый. Сейчас, в темноте, всего этого, конечно, видно не было. В самую тихую пору суток карета Сёльве со скрипом покатила из города. В прошлом оставалось его предпринимательство, которому Сёльве служил исключительно ради денег. Весь его капитал сейчас помещался в карете. Его будущее могло быть блистательным, если бы только не эта обуза, которая тряслась позади него в карете. Для Сёльве это бремя было самым ужасным, ведь он никогда не сможет избавиться от него. Хейки сидел тихо, забившись в угол клетки и прислушиваясь к новым звукам. Он ничего не говорил, хотя все его остальные чувства обострились от возбуждения. Все вокруг него и под ним скрипело и тряслось. Его ноздри разрывали странные запахи. Он ощущал странную атмосферу и необычную температуру. Он просунул руку сквозь доски и потянул покрывало в сторону. Но оно не поддалось, зацепившись за клетку. Хейки пошарил рукой в темноте, ощупью ища свою любимую игрушку — мандрагору. Нащупав, он стащил ее с крючка. Потом крепко прижал к груди, как другие дети, утешая себя, прижимают мягкую игрушку. Мандрагора была теплой и надежной. Он укрыл в ней свое некрасивое лицо и затих, ощущая в груди пустоту. Такая пустота бывает, когда не понимаешь, что происходит вокруг. Сёльве отправился на запад через Дунайскую долину к горам вокруг Зальцбурга. Пока на склонах к востоку зарождался рассвет, он проезжал по спящим деревням, в которых не проснулись даже собаки. Силуэты домов казались в темноте горными вершинами. Испарения влажной земли разбередили в нем непривычные чувства, и он глубоко и с облегчением выдохнул. Он хотел начать все сначала, создать себе новую жизнь, невзирая на Хейке. Его ждали поиски Тенгеля Злого, которого Сёльве считал другом и союзником. Если он только найдет Тенгеля Злого, все его напасти прекратятся. Как бы то ни было, Он не рискнул выпустить Хейки на свободу подышать свежим воздухом. Хотя Сёльве не хотел признаться себе, но он боялся парня. Вместо этого он предпринял следующее. Завидев озеро у дороги, Сёльве остановился, вытащил клетку наружу и засунул ее в воду прямо с одетым мальчиком. «Заодно и клетку помою», — улыбнулся он про себя. Лежа на скале и держа клетку перед собой в воде, Сёльве испытал сильное искушение. Посмотрев на испуганного до смерти мальчика, хватавшего воздух, едва высовывавшимся из воды ртом, и мандрагору, он понял, какая возможность открывается перед ним. Под скалой ведь было глубоко. Сёльве решительно погрузил клетку в воду. Ему не следовало этого делать. На его шее мгновенно опять оказалась мандрагора. Она душила его и рвала его кожу. «Если я выдержу еще немного, мандрагора тоже утонет», — подумал он, хотя перед глазами у него уже все поплыло. И тут он увидел, что клетка не погрузилась в воду достаточно глубоко, и мандрагора плавала на поверхности под крышей клетки. В глазах потемнело, и он едва успел, спасая свою жалкую жизнь, опять выдернуть клетку наружу. Он едва успел ради себя и Хейки. Этот эпизод еще больше отдалил отца от сына. Глаза Хейки пылали теперь, когда он оправился от шока, еще большей враждой и отчужденностью. Им потребовалось много времени, чтобы добраться до Зальцбурга, а потом до маленькой горной деревушки Зальцбах, где терялись следы Тенгеля Злого. То есть они исчезли для дедушки Дана. Но Сёльве не собирался сдаваться. Он решительно шел вперед, презирая смерть. Деревня Зальцбах к тому времени полностью исчезла, ведь все ее жители бежали в тот момент, когда, согласно легенде, в Зальцбах пришел сатана. Сёльве вспоминал рассказы деда. Тенгель Злой представал в них злым стариком, который, к тому же, умел играть на флейте. Прочие черты были характерны для людей льда. Плоская голова на коротком туловище, нос, едва отличимый от птичьего клюва, и угрожающий разрез рта, и еще пугающие желтые глаза. Все это Сёльве знал. Зальцбах больше не существовал. Но ведь должны сохраниться другие деревни по соседству. Сёльве особенно интересовался самыми ближними селениями к югу, ведь Тенгель Злой должен был отправиться на юг. Дан не смог найти его следы. Его словно земля проглотила, рассказывали люди. Ну уж нет, Сёльве собирался искать как следует. Время от времени он останавливался в хороших гостиницах, каждый раз оставляя клетку с мальчиком в карете. Карету он прятал в ближайшем лесу. В таких случаях Сёльве покупал немного еды для Хейки, на которую тот набрасывался, как зверь. Сёльве с отвращением наблюдал за столь нецивилизованными манерами. После Зальцбаха он действительно натолкнулся на след. Деду не надо было идти далеко, но ведь у него кончились деньги, поэтому его можно было простить. У Сёльве деньги были. Разумеется, люди хорошо помнили древнюю легенду. А страшилище до смерти напугавшим жителей деревень к югу от Зальцбаха. От Сёльве требовалось только идти по следу. То здесь, то там его ждала удача. Он шел все дальше и дальше на юг. Легенда существовала во множестве различных версий. И хотя пробиться до сути рассказа иногда бывало трудно, в каждом из них присутствовало некое единое зерно. Он пришел в страну словенцев, по-прежнему оставаясь в пределах огромной империи Габсбургов. Собственно говоря, он не знал, где находится, понимая только, что люди говорят на другом языке, хотя многие все же говорили по-немецки. Клетка неотступно следовала за ним. Мальчику довелось увидеть много разных пейзажей. Сначала он взирал на мир широко распахнутыми от ужаса глазами. А потом привык. Путешествие никак не сблизило их с отцом. Напротив, ненависть Сёльве разрослась до таких пределов, что он каждую свободную минуту осыпал сына ругательствами и издевками, если только не дразнил его палками. Его нисколько не заботило, что маленькое тело Хейки полностью покрыто синяками и царапинами. Не обращал он внимания и на беспомощный плач отчаявшегося мальчика тихими ночами, когда тот думал, что отец его не слышит. Одно можно было сказать наверняка. Тенгель злой произвел на людей, встречавшихся ему по пути на юг, неизгладимое впечатление. С тех пор, как он прошел эту местность, минуло 500 лет, а люди все еще рассказывали об устрашающем демоне, который пришел когда-то в дома их предков. И вот однажды Сёльве столкнулся с новым мотивом в этих страшных повествованиях. Мотивом, который был ему близок и понятен. Конец 7 главы. Глава 8. Ее звали Елена. Эту молодую девушку из маленькой горной деревушки в самой южной части Австро-Венгрии, империи Габсбургов. Она была хороша собой и доброго нрава. Но что с того? Ведь беднее ее не было в той деревушке. Суровым законом тех времен было: нет у тебя приданого, так и свадьбы не жди. Многие парни заглядывались на нее, но их тут же осекали родители. «Только не Елена. Тебе нужна богатая невеста, ты же знаешь». После недавней смерти бабушки Елена осталась совершенно одна. Все, что у нее было, так это две козы и кошка. Состояние на этом не сделаешь, особенно на кошке. Но был в жизни Елены один молодой человек, любивший ее до смерти. Он говорил ей об этом, не уставая. Он был добрым парнем с прекрасным характером. И богатым его назвать было трудно. Так что все бы хорошо, если бы не отец Милана, который решительно запретил сыну даже смотреть на Елену. Так как пока у него не было собственного состояния, женитьба на богатой невесте становилась тем более важной. Милан не перечил, ведь в этой стране было принято слушаться родителей. Он просто думал о том, что отец не будет жить вечно. Не то чтобы он желал своему отцу смерти. Милан ведь был очень набожным. Просто отец был очень-очень старым и немощным. Вот в чем было дело. Елена жила в маленьком глиняном домике за пределами деревни, который грозил рухнуть в любую минуту. Однако она редко бывала дома, ей ведь приходилось все время пасти своих двух коз в горах, так как вокруг деревни Планина водилось множество хищных зверей. У Елены были длинные темно-коричневые косы, а одевалась она в красивое бело-красно-желтое платье, как и все остальные окрестные девушки. Платье это было очень старым и поношенным, но у нее не было денег, чтобы сшить себе новое. Глаза девушки сверкали, как звезды, а ее кожа была золотистой. Картину дополняли румяные щеки, алые губы, белая кожа и почти черные глаза. В той деревне выпала тяжелая мука. Может быть, называть это мукой было бы неправильно. Лучше уж страхом. По вечерам никто не выходил на улицу в одиночку. В это время суток на улицу вообще никто не выходил. А уж если приходилось, то несчастный быстро шел вперед, уперев свой взгляд в землю и беспрестанно бормоча молитвы. Иначе можно было натолкнуться на того, кого жители называли ночным странником. Однажды, когда Елена пасла своих коз среди редких кустов горного склона, мимо проходил Милан. Это не было подстроено, Но раз уж так получилось, Милан решил, что может с чистой совестью поговорить с девушкой. Они уселись на освещенной солнцем траве, стараясь не испачкать одежду, и после нескольких простых фраз замолчали, не зная, что говорить дальше. Елена покосилась на Милана. Он был крупным и крепким мужчиной, не то чтобы красивым, но зато добродушным, как настоящий медвежонок. Грустные, меланхоличные глаза, широкий нос и рот, темные волосы и борода. Руки у него были волосатые, а движения размеренные. Быть может, мечтать о таком не следовало бы, но когда Елена давала свободу своей фантазии, ей казалось, что он наверняка может любить и ласкать женщину так, как никто другой. Ей было приятно рядом с Миланом. Его присутствие внушало ей спокойствие. Любила ли она его? Нет, об этом не было и речи. Наконец он нашелся. Я строю себе дом в поместье. Называть поместьем небольшой участок земли, принадлежавший Милану и его отцу, было слишком. Но Елена вежливо ответила. Да ну. Да, мне показалось, что наш дом будет маловат, когда я женюсь и обзаведусь большой семьей. Да и корову еще одну завести не помешает. Тут он безразлично добавил. И, может быть, парочку коз? Елена спрятала улыбку. Как здорово, сказала она. Так значит, ты собрался жениться? Милан покраснел. Да, время пришло. Мне уже 25, и хозяйству нужна женщина. Может быть, и тебе тоже? Да, и мне тоже. Она нагнулась и сняла несколько травинок, налипших на ее мягкий кожаный сапог. Ты уже, должно быть, сватался? Он тоже не решался поднять глаза. Ты же знаешь, что нет, Елена. Она прекрасно понимала, почему он не делает ей предложение. Беседа становилась все более натянутой, поэтому она вскочила. «Смотри-ка, одна коза куда-то пропала». Только что обе козы паслись рядом, а сейчас одна из них просто зашла за куст с желтыми цветами, так что повод прервать разговор был сомнительным. Но Милан ее понял. И так как сказать ему было больше нечего, продолжение разговора оказалось бы в тягость обоим. Милану и в голову не приходило взять ее за руку или поцеловать. В этой местности репутация была для девушки превыше всего. Он тоже поднялся. «Ну что ж, пойду дальше. Если потребуется моя помощь, то только скажи, Елена». «Спасибо, скажу». Оба прекрасно понимали, что она никогда не осмелится о чем-то попросить его. «А ты придешь на праздник урожая?» Она неуверенно улыбнулась. «У меня есть только это платье. Не думаю, что мне стоит появляться в нем на празднике». «Но почему бы и нет?» — сказал он, сам не веря в то, что говорит. Ему ведь тоже не хотелось, чтобы она подверглась насмешкам. «В один прекрасный день, Елена, я куплю тебе новое платье». На ее лице отразился страх. «Нет, ты поняла меня неправильно. Но ведь своей собственной жене новые одежды покупать можно, не так ли?» С этими словами он ушел, прежде чем она успела ответить или смутиться. Он ведь был деликатным человеком, этот добрый Милан. Елена долго провожала его взглядом, следя за тем, как он то появляется, то исчезает между скалами и кустами на пути вниз к деревне. Она не боялась жить одна в своем крохотном, разваливающемся домике. Мужчины-планины соблюдали моральные устои, предписываемые религией и плохим воспитанием. В планине не было так называемых плохих женщин. Здесь неукоснительно соблюдались заповеди Господни. С другой стороны, она боялась ночного странника больше, чем остальные. Во-первых, потому что она жила одна на самом краю деревни. А во-вторых, потому что ее дом стоял близко к тому месту, где его чаще всего видели. На верхушке горы к северо-западу. Сама она с ним не встречалась. Ей редко приходилось выходить в темноту. А днем его не было видно. Хотя иногда он появлялся уже с наступлением сумерек. А по ночам? Она слышала много рассказов о нем от тех, кому приходилось выходить из дома ночью. Поэтому Елена всегда очень спешила, загоняя коз домой. Милан. Теперь он казался ей маленькой точкой в самом низу склона. Если бы жить с ним в одном доме, разумеется, в его доме в деревне, она чувствовала бы себя в полной безопасности. Только вот его старому отцу она совершенно не нравилась. В этом не было никакого сомнения. Он вечно плевал ей вслед и выкрикивал оскорбления о нищенке и тому подобное. Хотя уж ему-то рассуждать об этом не пристало. Елена тоже понимала, что Милан ждет своего времени. Только бы он не нашел другую. Елена вполне могла представить Милана своим мужем. Собственно говоря, выбора-то у нее не было, хотя он был далеко не идеалом. Девушки Планины не тратили зря время, предаваясь мечтаниям о сказочном принце на белом коне. В тот же день, когда Елена встретилась с Миланом, с севера к Планине подъезжал странный, разъяренный человек. Сёльве Линда из рода людей льда трясло от бешенства. Накануне он остановился в какой-то деревеньке, название которой было ему неизвестно. Она оказалась настоящим разбойничьим гнездом. На этот раз он, наверное, проявил неосторожность, когда прятал лошадь с каретой в кустах. Быть может, виной всему был придорожный трактир у дороги, в котором он засиделся чуть дольше, чем следовало, и выпил лишнего. Ему хотелось завоевать доверие местных жителей, и он без удержу хвалил их прекрасных лошадей, которые вполне могли сравниться с венскими. Да что там, были даже лучше. Уж ему-то это было доподлинно известно, ведь он сам из благородного города Вены. Но тут эти поганые деревенские оболтусы объяснили ему, что это как раз те же самые лошади. Деревня казалась родиной лепизанской породы лошадей, которые поставлялись в самые лучшие конюшни Вены. Сёльве ненавидел, когда его ставили на место. Он заявил, что, разумеется, знает это. Хотя они ему, судя по всему, не поверили. Поэтому Сёльве был в отвратном расположении духа уже тогда, когда он только подошел к опушке леса. Худшее, однако, ждало его еще впереди. Кареты не было и в помине. Не было и лошади, хотя он ее как следует припрятал. Только одну вещь воры оставили в неприкосновенности. Конечно, клетку с Хейке. Разве странно, что Сёльве трясло от бешенства? Он мрачно посмотрел на клетку, криво прислоненную к дереву, так, как будто ее в ужасе отбросили. Мгновенно разобравшись в ситуации, Сёльве бросился бежать куда подальше от этого места. На его шею как будто набросили невидимую веревку, которая сразу стала душить его. Какое-то время он боролся, стараясь вырваться, но понимая, что это ни к чему не приведет. Он снова был во власти мандрагоры. Ему оставалось только униженно вернуться обратно. Сначала он просто стоял и смотрел на клетку, испытывая острое чувство жалости к себе, а потом резко поднял ее в воздух. «Кто здесь был?» — спросил он сурово. Хейки сидел, сжавшись в комочек и не отвечая ни слова. «Отвечай, негодяй!» — прорычал Сёльве и пнул клетку. «Я знаю, что ты можешь говорить! Ты что, думаешь, я не слышал? Как ты там что-то бормочешь на своем языке? Но ты и нормально говорить не умеешь. Ты же говоришь со своей проклятой куклой. Так что отвечай! Что тут произошло?» При исполненной ненависти желтые глаза смотрели на него. Собственно говоря, Сёльве ни о чем не надо было спрашивать. Он прекрасно мог представить, что произошло. Вор или воры случайно проходили мимо его тайника и увидели карету и лошадь. Потом они заглянули внутрь и увидели клетку. Наверняка их пронзил ужас при виде ребенка в клетке. С презрением подумал Сёльве, скривив губы. Быть может, они впали в сентиментальность и попытались выпустить мальчика на свободу? Боже мой, подумал он. Слава богу, они не сделали этого. Он до смерти боялся, что парень выйдет из клетки. Ему казалось, что тот уже в состоянии ему страшно отомстить. К тому же Сёльве не хотел, чтобы кто-то увидел самое позорное в его жизни — его сына. Так значит, воры видели лицо Хейки. Возможно, они заметили его любимую игрушку — Мандрагору. Усмехаясь про себя, Сёльве представил, как они сложили пальцы принятым здесь образом, чтобы избежать сатаны. А потом они отбросили клетку в траву и бросились на утёк, прихватив лошадь и карету. «Сволочи!» — подумал горько Сёльве. Его бешенство и разочарование нашли, как обычно, выход на безмолвном Хейке. «Я ведь мог бы показывать тебя за деньги, понял?» — закричал он, как много раз раньше. «Тогда я бы мог спокойно разъезжать с тобой везде, а не прятаться в лесу, как последний бродяга. Мне же до вершины оставалось совсем чуть-чуть, если бы ты не помешал. Представь себе! Приходите посмотреть на сына тролля, сын дьявола с севера, человек-чудовище. Неплохо звучит, а? И все смогут насмехаться над тобой и дразнить тебя». Но Сёльве знал, что он извергает пустые угрозы. Все эти планы разбивались об одно фатальное обстоятельство. У Сёльве были точно такие же, как у Хейки, желтые глаза. Людям стало бы сразу ясно, кто отец ребенка, и Сёльве бы ждали только побои и камни. Разумеется, Хейки никак не отреагировал на эти угрозы, только отодвинулся еще дальше с каким-то необычным выражением на лице. Сёльве не понял, что оно значило. Вздохнув, как страдающий мученик, он привычным движением набросил покрывало на клетку и поднял ее. Каким же тяжелым стал парень! Он не мог таскать клетку вот так, впереди себя, ведь ему ничего не было видно. Сверху не было никакой ручки, а просунуть руку внутрь, чтобы обхватить доску, Сёльве не решался, понимая, что тут же ощутит острые зубы сына. Времени устраивать какую-то ручку у него не было, да и подходящий материал взять было неоткуда. Вместо этого он закинул клетку на плечи. Так можно будет пройти хоть немного, а потом ему придется сменить хватку. Глубоко выдохнув, он начал свой нелегкий путь. Он тащил тяжелую клетку, как будто был тем святошей, не помню как его имя, монахом, который перенес маленького Иисуса через реку, взвалив тем самым на свои плечи все мирские заботы. Как же он не мог вспомнить его имя? Не то чтобы это имело какое-то значение, но он стал таким забывчивым. Он продолжал опускаться все ниже. Плохой признак. Ему надо собраться. Клетка была страшно тяжелой. Несколько раз его подмывало выпустить мальчика. Но глаза Хейки блестели так устрашающе, что он гнал от себя этот соблазн. Представьте себе, как он боялся пятилетнего мальчишку. Но у Сёльве были веские основания бояться Хейки. Потому что у Хейки были веские, очень веские причины ненавидеть Сёльве. И никто не знал, до чего мог дойти проклятый. Сёльве помнил историю о Калгриме. А по себе узнаешь других. Сёльве еще ребенком имел очень много преступных замыслов и наклонностей. Нет, так он далеко не уйдет. Ему надо остановиться и подумать, что делать дальше в этой богом забытой стране. пока ему не удастся найти себе лошадь и повозку. После грабежа Сёльви не остался, разумеется, с пустыми карманами, ведь все свое состояние он носил с собой. Хотя багажа он, конечно, лишился. Да и деньги когда-нибудь кончатся. С тех пор, как он покинул Вену, прошло несколько месяцев. На то, чтобы купить себе новую лошадь с каретой, денег не хватило бы, это уж точно. Значит, придется снова добывать денег? Но как это делают здесь, в этом деревенском краю? Деревня, которую он только что проехал. Нет, она была слишком маленькой. Сомнительно, чтобы у них был там банк. Да и воры могли рассказать всем о ребенке в клетке. Венеция? Он мечтал о Венеции и знал, что находится где-то рядом. Это был бы город для него. Если бы не Хейке. Его крест в этой жизни. Господи, как же это несправедливо. Ему, внешне столь красивому и благородному человеку, досталось такое бремя, от которого ему никогда, никогда не избавиться. Естественно, вечной мечтой Сёльве было придумать, как перехитрить Мандрагору. Но что для этого нужно? Все его бесчисленные попытки до сих пор терпели неудачу. Таким образом, нужны лошадь и повозка. Это сейчас главное, что ему нужно. Быть может, ему удастся как-то надуть этих глупых крестьян. Здесь у них, разумеется, нет сколь-либо приличной кареты. Но он был готов смириться и с этим. В крайнем случае, ему придется пойти на воровство. Такое он уже проделывал раньше. Ну да, почему бы и нет? Украсть деньги для продолжения путешествия. Надо только найти где. Перед ним простиралась маленькая грязненькая деревушка. Сёльве так устал, что уже не мог выбирать. Руки дрожали, колени подгибались. Ему обязательно надо остановиться и передохнуть. К тому же становилось темно. Сёльве снова взялся за клетку, едва увернувшись от зубов Хейки, и продолжил свой трудный путь. Какие же у них поганые дороги в этой дрянной стране! Узкие, разбитые. С обеих сторон цепляется кустарник. Сёльве опять остановился. Он опустил клетку на землю и прислушался к себе. В последние два дня это уже случалось с ним. Озарение, сигнал, звучавший в нем. «Внимание, Сёльве, внимание! Ты близко!» Насколько близко, Сёльве понять не мог. Сигнал, который чувствовал Сёльве, это была дрожь Тенгеля Злого, пробиравшая его тело в многовековом сне. К его тайному укрытию приближался кто-то, кого Тенгелю следовало бояться. В его глубокий сон проникали ощущения, вибрации, которые мог вызывать только родственник. И Тенгель Злой не мог защитить себя, лежа во сне, потому что он не мог разбудить себя. И это должен был сделать кто-то другой. Тот, который так и не пришел. Сёльве ничего об этом не знал. Конечно, он слышал все истории о Тенгеле Злом. Но что Тенгель испугается его приближения, Сёльве не мог и помыслить. Он же хотел вступить в контакт с вызывавшим ужас дедом. Научиться у него, как обрести вечную жизнь. И власть над всем миром. Темнело. Сёльве тащился вперед. Ему надо добраться до людей, найти убежище на ночь. Ведь здесь водятся дикие звери. Сёльве в этом не сомневался. В деревне стали зажигаться огни. Слабые, узкие лучики света, пробивавшиеся между щелями в ставнях, притягивавшие к себе и внушающие спокойствие. Как же ему поступить с клеткой на ночь? Не мог же он просто оставить ее в лесу без кареты, защищавшей ее? Мандрагора наверняка с этим не согласится. Она снова набросится на него удушающей хваткой. С другой стороны, он не может тащить на себе эту штуку прямо в деревню. Что скажут люди? Что же делать? В этот момент Сёльве увидел, как кто-то неслышными шагами приближается к нему в темноте. Он увидел расплывчатый силуэт на фоне ночного неба. Высокое и странное существо. Как же он тихо двигается. Сёльве мог слышать, как шуршит под его собственными ногами земля на дороге. Незнакомца вообще не было слышно. По позвоночнику пробежала холодная волна страха. Эти одежды. Не то чтобы он узнал одежду незнакомца, но она была такой старомодной. Напоминала рясу монаха, но в такой одежде в средние века ходили все. Широкий капюшон, откинутый назад. Человек уже подошел к нему совсем близко. Сёльве весь дрожал от необъяснимого ужаса. Даже Хейке совсем съежился в своей клетке. Сёльве это сразу заметил. Он пробормотал обычное: «Храни вас Бог», когда они сошлись совсем близко. Высокий незнакомец не ответил. И Сёльве скорее почувствовал, чем увидел взгляд, пробуравивший его насквозь. Потом они миновали друг друга. Сразу после этого Сёльве почувствовал непреодолимое желание обернуться. Почти автоматически он сделал это. Кровь прилила к его лицу. Изгибы дороги не мешали ему видеть ее всю очень отчетливо. На дороге никого не было. Сёльве ускорил шаг, как будто его дернули за веревку, и почти побежал. Все, что он мог сейчас вспомнить, Тенгель Злой был очень низкого роста, а этот был очень высоким. Кто он? В общем-то, это его не касалось. Сёльве был здесь чужим и не хотел знать местных преданий. Мальчик сидел в ставшей ему совсем тесной клетке, как обычно, беззвучно. Но ведь он ничего и не видел. Сёльве всегда накрывал клетку, боясь неожиданных встреч с прохожими. Хотя это был не просто прохожий. Встреча потрясла его. Он никогда не встречал привидений, думал, что они существуют только в воспаленном сознании людей. Мандрагора, конечно, тоже была сверхъестественной, но Сёльве прекрасно понимал, что все ее действия — это иллюзия. Ему казалось, что она извивалась в его руке, быть может потому, что он неосознанно ждал этого. Удушающие захваты, все попытки помешать Сёльве навредить мальчику. Все это было плодом воображения Сёльве. Или... Нет, он не хотел сейчас думать об этой противной мандрагоре, в тысячный раз проклиная себя за настойчивость, когда просил отца Даниэля отдать ее ему. Но, несмотря на решимость не думать больше о мандрагоре, его мысли все равно тайком возвращались к ней. Он понимал, что даже если имеет дело с собственным воображением, его фантазия слишком неприятна, слишком реальна. Теперь его мысли начали бродить по замкнутому кругу, путаясь и повторяясь. Он ускорил шаг по пути вниз, к деревне. В конце концов, он до нее добрался. Сёльве успокоился. Теперь он мог спрятать клетку в кустах. Хищники сюда не доберутся. Затем он отправился дальше по единственной в этой деревне улице. Дома уже были закрыты на ночь. И нигде он не видел ничего похожего на трактир. Черт побери, теперь у него проблемы. Наконец, он обнаружил нечто с большой натяжкой, именуемое придорожным кабаком. Как он и ожидал, в этих краях люди не пили пиво, потребляя вместо этого в огромных количествах вино. Поэтому мужчины собирались по вечерам, чтобы пропустить стаканчик или скорее 5. Он нерешительно подошел к окну и осторожно взглянул сквозь ставню. Разумеется, там сидели только мужчины. Женщинам так поздно на людях появляться было не принято. Мужчины сидели за 2-3 столами в маленькой комнате, которая в свое время, по всей вероятности, была живой, но теперь превратилась в забегаловку. Снаружи все было тихо. Высоко в горах выл какой-то зверь, но так далеко, что Сёльве не мог определить, то ли это деревенская собака, то ли лиса, то ли волк, вышедший на охоту. Он снова почувствовал странное колебание воздуха, как отголосок давно прошедших дней. Вздох печали или беспокойства. Сёльве был достаточно взволнован, чтобы понять, что это касается его самым непосредственным образом. Ночной ветер с Адриатики слабо шуршал и завывал. Сёльве почувствовал в себе необычную уверенность. Он достиг цели своего тяжелого путешествия. Затем он распахнул дверь и вошел внутрь. Все мужчины в комнате разом обернулись в его сторону, явно не ожидавшие увидеть незнакомца в такое позднее время. Их отличали грубые черты лица, прямые носы и глубоко запавшие глаза. Все они были похожи друг на друга, как это часто бывает в маленьких, изолированных деревнях. «Храни вас Бог», — сказал Сёльве. Люди в комнате закивали в ответ не то чтобы недружелюбно, но немного скованно. К тому же они все уже успели изрядно выпить. Ему тоже не повредил бы стаканчик вина. И немного еды к нему. Парню придется подождать до следующего утра. Он к такому уже привык. Ничего с ним не случится. Сёльве не догадывался, какую тоску и одиночество ощущал в пустынном ночном лесу мальчик, не понимающий большинства звуков, которые он слышал. Звери, подходившие к карете и обнюхивавшие ее. Лошадь Сёльве забирал, как правило, с собой и устраивал где-нибудь в стойле. Но Хейке оставался в лесу. А этой ночью его не защищала даже карета. Из-за покрывала на клетке он ничего не мог видеть. Только добрая и теплая мандрагора служила ему успокоением. Когда жители деревни поняли, что Сёльве не говорит на их родном языке, впереди выступил коренастый мужичок и обратился к нему на ломаном немецком. Сёльве стало легче. Он осведомился, нельзя ли получить что-нибудь поесть и стаканчик вина, а потом устроиться здесь на ночлег. Мужчина перевел вопрос Сёльве хозяину и снова обернулся к нему. «Еду и питье вы получите, но ночевать здесь негде. Это маленькая деревня, и мы не привыкли к заезжим путешественникам. Но если вы отправитесь дальше на юг до местечка, которое немцы именуют Адельсберг, то найдете там гостеприимное пристанище». Сёльве очень не хотелось снова двигаться в путь. Только теперь он почувствовал, что смертельно устал. Все же он осведомился, сколько осталось до Адельсберга. Услышав ответ, Сёльве вздрогнул. «Никогда в жизни. Это не годится. К тому же я хотел остановиться здесь на несколько дней. Неужели здесь нигде не найдется ночлега?» Посовещавшись с остальными, собеседник Сёльве кивнул. «Есть у нас тут пустой дом, владелец которого умер на прошлой неделе. Домик так себе, но если хотите иметь крышу над головой, то можете снять его вон у того человека. Покойник приходился ему дядей». Жить в доме, где только что кто-то умер? Сёльве хотел бы найти пристанище и получше, но у него не оставалось выбора, и он кивнул. Сейчас он готов на что угодно. Присутствующие оживились и наперебой заговорили. Переводчик продолжил. «За это можно выпить кружку сливовицы». Наконец-то глоток вина, подумал Сёльве и залпом осушил деревянную кружку. С посиневшим лицом, задыхаясь и отплевываясь, он с трудом поднялся с пола. Все, за исключением Сёльви, хохотали. «Это наш собственный сливовый самогон», — с улыбкой объяснил кто-то. «Но для новичка он, конечно, может показаться крепковатым». Сёльви хотел объяснить, что никакой он не новичок, а просто не готов был. Но потом махнул рукой. «Тупая деревенщина. Смеяться над ним. Они за это заплатят». И все же ему пришлось остаться. Чтобы хоть немного отомстить, он со злостью спросил. «Кстати, а привидения здесь водятся?» Как только переводчик закончил, в комнате воцарилась тишина. «Привидения? А вы что, встречали кого-то?» «Да, мне повстречался призрак в горах по дороге сюда. Высокий молчаливый мужчина в монашеской рясе с капюшоном». Крестьяне обменялись быстрыми взглядами, пока им переводили сказанное Сёльве. Потом переводчик сказал. «Вы встретили ночного странника. Это не очень хорошо». «Что так?» «Мы его боимся, хотя он нам ничего плохого не сделал. Но старухи говорят, что он несет с собой смерть». Послышались протесты. Кто-то утверждал, что это не так. Конечно, его видели и тогда, когда в деревню приходила смерть. Но ведь иногда его появление ничем особым не отличалось. И наоборот, люди умирали, хотя никто не видел поблизости ночного странника. «Но кто же он?» «Мы не знаем. Старики говорят, что прадеды их прадедов могли рассказать о нем. Так что все, что мы знаем, это то, что он всегда ходил по нашим дорогам». «Звучит не очень весело. А где я сейчас, собственно говоря?» «В Планине, в Словении. Это часть Австро-Венгрии, но мы гордый народ и хотим быть свободными. А вы кто? И откуда вы пришли?» «Сейчас я иду из Зальцбурга, хотя я из Вены. У меня там большая торговая фирма, и я добираюсь до Венеции, чтобы закупить товар». Это было ложью. Но Сёльве всегда любил немного прихвастнуть. «Тогда вы забрались слишком далеко на восток». «Я знаю», — подумал Сёльве. «Меня привели сюда следы Тенгеля Злого. И вот я здесь. Боже мой, я дошел до конца». Несколько мужчин, вооружившись примитивными факелами, показали ему дорогу к дому. Он заметил, что дом находится за окраиной деревни. Хотя и не очень далеко, и его дом не был крайним. Еще дальше жила Елена, молодая, одинокая и красивая девушка, но, к сожалению, слишком бедная. Так, значит, его соседкой будет девушка-красавица. Девственница, как ему объяснили, и вообще лучшая из всех. И как всегда, когда Сёльве слышал о чистоте и целомудрии, его охватило дикое желание разрушить, опустошить. Наконец они дошли до дома, после чего Сёльве сразу поспешил за клеткой. Устроив ее в самой дальней маленькой комнате без окна, он отправился погулять. Словения? Он ничего не знал об этой стране. Судя по рассказам местных жителей, это было одно из скопища балканских государств. Примитивные варвары. Они в подметки не годятся такому благородному человеку, как он. Сёльве не мог понять, зачем Тенгелю Злому из последних сил понадобилось добираться сюда. Ведь он был здесь. Всем инстинктом, которым обладали проклятые, Сёльве чувствовал, что он очень близко. Над ним простиралось звездное небо. Вдалеке выл какой-то зверь. Он вздрогнул. На небольшом холме, недалеко от него, стояла высокая, одинокая фигура. Сёльве не сомневался, что она развернулась в сторону его дома. Сёльве съежился в темноте. Покрытые желтыми цветами кусты шуршали так неприятно, когда ветер пробирался сквозь молодые ветви и листву. Не смотря больше в сторону призрака, он поспешил в дом и захлопнул дверь за собой. Разозлился, увидев, что на ней нет никакого замка. Подперев дверь стулом, Сёльве съежился в кровати, укрывшись овчиной. Да, к этому моменту он спустился далеко вниз по общественной лестнице. Но он, разумеется, вернется к богатству и счастью. Он еще раз задумывался над тем, какой бедной и пустой была сейчас его жизнь. Каждый сам строит свою жизнь. Но Сёльве этого не понимал. Что он мог поделать, если все было против него? Даже сама судьба. Он сжал кулаки под одеялом. Они увидят, кто в конце концов победит. Он непобедим. Конец 8 главы.